Грамматика и языковые ошибки. Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи. Александр Сергеевич Пушкин. Сколько падежей в нашем языке? Мы неоднократно сталкиваемся с этим вопросом в самых, казалось бы, обыкновенных случаях. Так, при разборе предложения «я сижу на берегу» перед ученицей возникает чуть ли не неразрешимая задача – определить падеж существительного. Вопрос «где» мало помогает. Ученица начинает мысленно про себя склонять. «Берег, берега, берегу, берег, берегом, о береге». И отвечает «дательный». Действительно, форма «берегу» ей встретилась только в дательном падеже. На ударение она не обратила внимания и удивилась, когда ей сказали, что это предложный падеж. Ведь предложный о береге. Хотя девочка ошиблась, рассуждала она вполне логично. Как мы определяем падеж? Практически по вопросам. Но если к словосочетанию «мечтал о лете» вопрос «о чем» закономерен, то к сочетанию «сижу на берегу» вопрос «на чем» явно неестественен, а вопрос «где» не связан обязательно с предложным падежом. По каким же признакам определяют падежи лингвисты? Ясно, что не по вопросам. Падежей у нас 6, а вопросов к словам можно подставить десятки. Как уже было сказано, для выделения какой-нибудь грамматической категории нужны формальные признаки. Для падежа таким признаком будет окончание «земля» – именительный падеж, «земли» – родительный и так далее. Но этого явно недостаточно. «Земле» – одно и то же окончание в дательном и предложном. Значит, если следовать формальному принципу, здесь один падеж. Зато в творительном два окончания – «ей» и «ею». Два падежа. У разных слов разное количество окончаний, например, у слова «путь» – 3. Именительный – стол, путь, родительный – стола, пути, дательный – столу, пути, винительный – стол, путь, творительный – столом, путем, предложный – о столе, о пути. Следовательно, пришлось бы выделить и разное количество падежей. Окончание – это именно формальный признак падежа. А ведь в каждом явлении, кроме формы, есть еще и содержание. Так в чем же смысл падежей? Сами падежи мы определяем все же не по окончаниям, а по вопросам. Что отражают эти вопросы? Кого чего, кем чем и так далее? Они указывают на отношение предметов. Например, когда нам нужно указать на принадлежность какой-либо вещи определенному лицу, выразить значение принадлежности, мы используем родительный падеж. Книга, брата, проза Пушкина. Кроме того, родительный падеж имеет и другие значения. Указание на материал. Мебель красного дерева, обозначение лица, обладающего названным свойством, признаком, смелость солдата, решительность матери и многое другое. Значение указания на лицо или предмет, к которому направлено действие, несет дательный падеж. Выражение прямого объекта – функция винительного падежа. В зависимости от смысла и надо выделять падежи. Один смысл – один падеж, другой смысл – другой падеж и так далее. Попробуйте, однако, сами определить смысл значения какого-нибудь падежа. А какова роль этих смысловых различий? Мы замечаем их в трудных, спорных случаях, когда грамматические тонкости мстят нам за пренебрежительное к ним отношение, когда из-за них мы не можем понять смысл высказывания. Гвоздев приводил такой пример. Помощь дивизии пришла вовремя. Дивизия кому-то помогла или, наоборот, она воспользовалась чьей-то помощью? Этот разный смысл обусловлен разными значениями падежей – родительного и дательного. Другой пример. Он принес письмо матери. Письмо чье или кому? Более того, разный смысл и разные значения могут быть у одного и того же падежа. Почему нельзя сказать «жизни ловлю пресноводных рыб»? Десятки, сотни подобных словосочетаний не вызывают возражений. Поиски и находки ученых, труд и отдых рабочих и так далее. Обычно отвечают так: жизнь рыб – это они сами живут, сами действуют. А ловля рыб – это не они ловят, а их ловят. Можно соединять два словосочетания, когда обозначаются действия, поступки одних и тех же существ. Следовательно, падеж один, а смысл разный. Впрочем, это не так уж редко случается. Вот еще примеры Гвоздева. Преследование тигра окончилось ничем. Тигр преследовал или тигра преследовали? Обвинение врача было необоснованным. Врача обвиняли или врач обвинял? Или рабочему приходилось многое объяснять? Рабочий объяснял или ему объясняли? Отчасти значение падежа можно вывести из его названия. «Родительный», — отмечал академик Виноградов, получил свое имя от того, что иногда обозначал род, принадлежность, происхождение. Дательный своим названием выражал одну из своих функций. Сравним употребление дательного падежа при глаголе «дать-давать». Творительный падеж ввел в 1596 году один из первых русских грамматиков – Лаврентий Зезнаний. Этот падеж связан по значению с глаголом «творить», «делать что-то» при помощи какого-нибудь орудия, средства. Поэтому основное значение творительного падежа – орудное, инструментальное. Работать топором, молотком и так далее. Мелентий Смотрицкий в своей «Грамматике» 1619 года дополнил русскую падежную терминологию еще и сказательным падежом. Сравним «говорить» — «сказать о чем-нибудь», который потом Ломоносовым был переименован в «предложный». Идеальный принцип любой грамматической категории — связь смысла и формальных признаков — постоянно нарушается, когда мы имеем дело с категорией падежа. Любой падеж имеет не одно, а несколько значений. Например, наиболее характерно для творительного падежа значение орудия или средства, при помощи которого производится действие. Но кроме того, есть творительный времени – днем, вечером. Это совсем не то, что писать пером. Творительный способ и образа действия – шагом, боком. Творительные сравнения – лететь стрелой и так далее. Так, если исходить из значения только внутри творительного падежа, можно выделить несколько падежей. Итак, определить число падежей на основе формальных признаков нельзя, так как среди них нет единообразия. На основе смысла тоже нельзя, так как нет предела для дробления значений. Сколько же падежей? Этот вопрос ставил еще академик Соболевский. Он писал: «Сколько падежей?» Ответ на этот вопрос не только труден, но прямо невозможен. Если принять за основание звуковую форму имени, то мы должны будем сказать, что одни имена, например, кость, только с тремя звуковыми формами единственного числа, имеют меньше падежей, чем другие, и что число падежей неопределенно. Если же принять за основание грамматическое значение, то мы должны будем насчитать большое количество падежей. Тогда, например, форма хлеба в разных предложениях «я взял себе хлеба», «мясо лучше хлеба», «мягкость свойства хлеба» будет представлять три падежа. Практически нас устраивают шесть падежей. Это оптимальный вариант, неустойчивая гармония формальных признаков и значений. Выделять, например, творительный пассивных, страдательных оборотов «дом строится рабочими» мы бы не стали, так как у этого особого значения нет своих форм, окончаний. А если для какого-то определенного значения мы найдем особые формы, разве мы не вправе говорить об отдельном падеже? И это не просто предположение. Подобные явления можно найти, подтвердить фактически анализом языкового материала. Академик Виноградов, подводя итог изучению падежей, писал в своей книге «Русский язык». В системе современного склонения имен существительных намечается 8 основных падежей – именительный, родительный, количественно-отделительный, дательный, винительный, творительный, местный и изъяснительный предложный. Откуда же взялись еще два падежа? Лингвисты обратили внимание на тот факт, что в предложном падеже многие существительные мужского рода имеют разные окончания – «у», «ю» или «е». Например, танцевать на балу, думать о бале, победить в бою, вспоминать о бое, а также в году – о годе, в долгу – о долге, в краю – о крае, в лесу – о лесе, в саду – о саде, на снегу – о снеге, в – на, шкафу – о шкафе и так далее. Формальное различие налицо, различные значения. Формы на «у», «ю» в основном обозначают место, пространство, где что-то находится, местное значение. Формы для «е» обозначают преимущественно предмет, о котором говорят, думают, изъяснительное значение. Более того, различные предлоги. Местное значение сочетается с предлогами «в», «на», изъяснительное значение с предлогом «о». Вот почему в нашем примере со словом «на берегу» ученица не узнала предложный падеж. Многие лингвисты считают, что в современном предложном падеже механически объединены два разных падежа, что нет препятствий для выделения местного падежа, который, как и все остальные падежи, имеет и формальный признак, и специфическое значение. И разве не то же самое мы видим в нашем родительном падеже, где одни и те же слова могут иметь окончание то «а» – «я», то «у» – «ю». Стакан чая – стакан чаю. Кусок сахара – кусок сахару. Причем формы на «у» – «ю» имеют количественно-отделительное, часть целого, значение. Учитывая все сказанное, мы могли бы, например, так просклонять слово «мед». Именительный падеж – «мед», родительный падеж – «меда» – «вкус меда». Количественно-отделительный падеж – «меду» – «попробовать меду». Дательный падеж – «меду». Винительный падеж – «мед». Творительный падеж – «медом». Местный падеж – «на меду» – «в меду». Изъяснительный падеж – «меде» – «о меде». Не все убеждены в самостоятельности двух новых падежей. Наблюдения показывают, что формы родительного падежа на «у-ю» употребляются все реже. Круг существительных с этими окончаниями узок и так далее. Поэтому, наверное, целесообразно сохранить шестипадежную систему, но научиться различать значения падежей.